По случаю 56-летия начала руководства Великого Ким Чен Ира Сунгунской революцией, 24 августа в Чонджинском порту провинции Северный Хамгён состоялось торжественное собрание моряков судна под флагом Ямайки «Нью Глобал». Выступавшие отметили, благодаря сунгунскому руководству Ким Чен Ира сегодня Корея прославляется на весь мир как государство, которое изготовляет и запускает искусственный спутник Земли и достойное ядерное государство, обладающее даже водородной бомбой. Она надежно защищает достоинство и суверенитет страны и безопасности в регионе, отметили выступавшие. На собрании было принято письмо в адрес Ким Чен Ына.